petto il più felice e il mio cor d'eco riaman. Sì, non fuggite, o pie distanti della mia felicità. Глава 16. Чел и Чарли. Репетиции Чеса идут тяжело, строчка за строчкой. Начальные изощренные, но медленные трели в верхнем регистре осваиваются быстро. Но скачок в темпе на втором куске долго не дается. Чел глотает звуки и теряет фиоритуры. Такт за тактом, даже не кирпичиками, а их четвертинками, выстраивается здание, охватившего альмавиву счастья. Ну и между репетициями феличита графа не оставляет чела. Он мычит арию утром, днем и вечером. В душе, в туалете, за обедом, на прогулке. Мычит, ухаживая за бабочками. Мычит почти всегдашнему отцу, редким сестрам и еще более редкой маме. Мычит тихому дому, позднеосеннему печальному лесу, уставшей к зиме земле, уходящей под лед воде и старчески седому небу. И даже во сне графские восторги не оставляют его. Глубокой ночью отец чутким ухом улавливает звуки из спальни сына. Крадучись, он идет туда и застает чела, поющим во сне. Мелодия слишком на слуху, чтобы остаться непонятной. К концу ноября кирпичики склеиваются. Ария уверенно готова. Альберт уже ничему не удивляется, ему все сложнее хранить молчание. При редких звонках домой он отделывается самыми общими фразами. Мол, ученик очень даже неплох и делает некоторые успехи. О том, что его теперешний подопечный не вписывается ни в какие рамки и грозит стать его главным достижением, залогом будущего процветания, ни слова. И не только потому, что таковы условия договора. Дело в другом. Альберту сложно назвать чела своим учеником. К своему стыду он так и не понял, как все это стало возможным. На каждой репетиции Альберт ждет, что этот сон вот-вот прекратится, и чел не возьмет банального ля. Но верхние до с изощренными фиоритурами улетают в вертикаль с непреложным постоянством, и чем дальше, тем со все большей внешней легкостью. Альберт с ужасом понимает, что этому голосу, кажется, нет никаких разумных пределов. В отличие от Альберта, отец воспринимает происходящее как должное, поставив задачу удержать достигнутый уровень, но дальше не соваться. Отец на неделю уезжает. Два сольных концерта и бенефисная солянка у какого-то макаронника в Ласкало. Вернуться он обещает не один. Конкретных имен не называет, но по отдельным намекам Альберту кое-что становится ясно. Отец, несмотря на внешнюю уверенность, хочет перестраховаться и устроить пока еще домашнее, но международное прослушивание. Кто именно и откуда приедет, он не говорит. Возможно, и сам точно не знает. И никаких конкретных договоренностей еще нет. Отец так и уезжает, ничего не объяснив. Накануне же чел случайно от сестер, отец проговорился при них, узнает, что сроки последнего в этом году заслуживающего внимания конкурса уже вышли. Лишенный доступа в сеть, он не имеет возможности сам отслеживать такие вещи и доверяется отцу. Теперь же становится не совсем понятно, к чему именно он готовится и когда точно закончится его изоляция. Витиевато сбивчивое объяснение Альберта отчасти проясняет ситуацию. Чел слегка успокаивается. Неделя после 3 месяцев полной изоляции уже не кажется долгим сроком. Она проходит в обычных, но заметно более щадящих, в соответствии с указаниями отца, репетициях, прогулки с увеличенным интервалом и без прежнего эскорта, якобы случайно появляющихся в лесу и у реки охранников с центрального поста. Ситуация более чем понятна. Срок заключения подходит к концу. Глупо сейчас срываться. Скоро сами отпустят. Бессмысленность побега очевидна. Чел не думает о нем. Беспокоит частности. Где и когда он встретится с Чарли, главный из них. Чарли также, возможно, под арестом. Ее загородного адреса он не знает, хотя Чарли однажды рассказывала о странной скале, вкопанной в яме в сосновом лесу. Знать бы, где эта яма. Но с другой стороны, нет никаких гарантий, что Чарли именно там. Быть может, в ее семье все проще, и она все так же дома, в сети, и давно ищет его. И только он один потерялся. Приезд неведомого иноземца мучает в другом отношении. Что потом? Конкурса нет. А что есть? К чему приведет это прослушивание? Глупо рассчитывать, что гость сменит Альберта. Да и зачем? Наиболее вероятен выезд на обучение туда, за границу, на постоянку. Уже к вечеру осознает чел. Щемящий до звони в ушах в деревенской тишине, ему вдруг становится все ясно. Задумка отца была очевидной еще с начала сентября, но чел, находясь в каком-то мороке, ее не понял. А она, между тем, проста. И конкурс, и это прослушивание. Все это вовсе не для того, чтобы дать ему в качестве награды увидеться с Чарли. Цель отца – разлучить их навсегда. Сейчас его увезли за город. Потом увезут из страны. Неизвестно куда. Может, с учетом главного контракта отца и за океан? И не на какие-то там месяцы, а на годы. Так что же? Не петь? Или петь, но намеренно плохо? Последнее исключается. Он поет для Чарли и о ней. Дыхание, певческие ощущения, образы – все живет одной лишь Чарли. И поэтому он просто не сможет спеть плохо. Тогда что? Отказ? Как это сблизит их? Спрашивает он себя и однозначно отвечает. Никак. Арест продолжится, только срок его перестанет быть определенным. В случае, если он станет петь, они еще могут увидеться. В случае бойкота – никогда. Значит, петь. Как должно петь, и будь что будет. Шепчет чел неизбежную в таких ситуациях банальщину и укрывается одеялом с головой. Но попытки уснуть ни к чему не приводят. Чел встает и, запахнувшись одеялом, как плащом, идет к террариуму. Включает лампу. Бабочки послушно, следуя инстинкту, слетаются на свет. Они сплошным ковром облепляют стенку террариума рядом с лампой. Чел прижимается лбом к стеклу, впитывая глазами причудливую мозаику крыльев, усиков и брюшек. Он обещал, но так и не успел показать бабочек Чарли. Это первое, что он попытается сделать при их встрече, ведь бабочки так похожи на Чарли. Они не боятся высоты и легко покоряют вертикали. А главное, они так же молчаливо прекрасны, как и она. Без нотки звука Чарли прекраснее самой совершенной мелодии, вложенной в самый выдающийся голос. «Красота – это тишина», – формулирует чел и выключает жужжащую от напряжения лампу. На Эльбон Комбет к концу 10-дневной подготовки приезжает съемочная группа с тематического канала. Качество последнего видео, хотя отец и использует две камеры, не совсем удовлетворяет фирму. И она идет за свой счет на дополнительные, не предусмотренные контрактом траты. Камер на этот раз 4. Общий план – боковая, сверху и снизу. В съемочной группе 7 человек. По одному на камеру, еще двое на страховку висящих. Плюс режиссер. Это замороченная веснушчатая девушка с немецкой фамилией, ничего не видящая без очков, которые у нее есть, но которые она подчеркнуто не надевает. Киношники для Чарли лишняя суета, отвлекают от сути дела. Благо Чарли не слышит их, но вот не видеть не получается. Боковая камера поползет за ней по стене. Хорошо, если только это. Но еще ведь могут попросить и как-то поработать на камеру. На топе или в случае более чем вероятных срывов. В любом случае не лучшее соседство. Было дело год назад. Гораздо лучше подниматься без всех этих соглядатаев. Но сегодня некуда деться. Их придется терпеть. Режиссер знает жестовый язык поверхностно. Ну, хорошо хоть как-то на уровне приветствий. Подготовилась. Общение с родителями идет большей частью письменно. Касается оно узловых точек подъема. Разбор долгий. Особое внимание крайнему предфинишному Дино, сложность которого не в нем самом, а в усталости. К К тому моменту она охватывает все тело до последнего кончика пальца. К этому моменту забивается все. И даже лучшим среди мужчин не то, чтобы прыгать, а просто удержаться на маршруте стоит мучительной боли. И тогда они кричат. Громко кричат. Криков этих Чарли, просматривая записи, разумеется, не слышит, но он догадывается, что и она без них порой не обходится. Чарли до самого выхода на трассу не трогают. Все это время она тщательно, вплоть до последнего суставчика, разминается. Опять же, по опыту она знает, что киношники работают медленно. Случайно можно и на стенку залезть, не заметят, пока все не выставят, как им надо. Творческие люди, те еще тормоза. Еще на прошлой съемке определилась с терминами Чарли. Тогда люди с камерами поторопились только один раз. Все на солнце показывали. Мол, уйдет. Эта рыжая также к солнцу не безразлична. Отец сообщает Чарли ее настоятельную просьбу. Забраться нужно до обеда. Если нет, то следующие попытки только завтра. Чарли как можно безразличнее кивает. Группу, как ей объясняет отец, наняли на 2 дня. С возможным продлением срока. Но это лишние расходы. И их хотелось бы избежать. Они не думают, что ты залезешь сегодня. А эта рыжая, я так понял, вообще сомневается, что ты пройдешь маршрут. Этого он мог бы и не говорить. Да, понятно. До щелчков в разминаемых суставах вспыхивает Чарли. Отец довольно улыбается. Получилось слегка разозлить дочь перед выходом на трассу. Отменное, хотя и не совсем безопасное для нее настроение. Подходит мама. Передает еще одну просьбу режиссера. Заменить тусклый серый топик, сливающийся со скалой, на нарядный красный. «Не вопрос», — соглашается Чарли. «Спасибо еще, что гримера нет. И говорить всякую чушь на камеру, что обычно требует от слышащих, не надо. Отстанут после смены топика уже радость». Можно уйти в себя, то есть здесь и сейчас в скалу. Попытаться мысленно заранее слиться с ней. На какое-то время стать ее частью, а потом на верхней полке покинуть и без видимого сожаления уйти к другой проблеме. Мама прикрывает Чарли, пока та переодевает топик. Сменив серый на красный, Чарли вдруг показывает. «Мама, он там, на вершине». «Кто?» – бегло уточняет мама, убирая серый топик в рюкзак. «Он». Чел. У мамы перехватывает дыхание, но она сдерживает дальнейшее беспокойство. «Он здесь?» Чарли расплывается в улыбке. «Нет, ты не поняла. Чем я лучше поднимаюсь, тем я ближе к нему, правда?» Мама кивает, но неясно, то ли соглашаясь, то ли недоумевая, и строго наставляет. «Думай о подъеме. Сосредоточься. Я только о нем и думаю». Мама решает больше не уточнять, о чем или о ком думает дочь, и, уходя от ее настойчивого взгляда, просто обнимает на прощание, думая. Дальше, доча. Чем лучше, тем дальше, много дальше. Неделя до возвращения отца, читая до прослушивания, тянется по внутренним ощущениям Чела дольше 3 осенних месяцев. Между короткими репетициями и длительными прогулками уйма времени. Сидеть и тем более лежать не получается. В безуспешных попытках найти себе место Чел за эти дни пробует все, что только возможно. Но читать больше 3 страниц не получается. Слушать что-либо, кроме программных вещей, не хочется. Да и от них он уже порядком устал. Бабочки значительную часть суток неактивны. Тревожить их искусственно можно, но злоупотреблять этим нельзя. Чел мается. По большей части нарезает круги по закрытой на зиму круговой веранде или поднимается с этажа на этаж и обратно. Иногда валяется у панорамного окна с видом на реку, но недолго. Ранне-зимний пейзаж безнадежно типичен и предельно неизменчив. Затем круги Чела по дому повторяются. Он завидует Альберту. Тот обычно спит на диване в холле или делает вид, что спит. Чел не без некоторого основания предполагает, что в контракте педагога есть не только музыкальные, но и вполне себе шпионские пункты. Говорят они между репетицией дежурно коротко. Тот же характер общения и с другими жильцами. Управляющий и его жена, домработница, на все вопросы отвечают «да» и «нет». Редко «может быть» и «как скажете». Меню и режим дня выстроены. Инструкция отца налицо. Все члены семьи заняты. У сестер разгар полугодия. Мама на гастролях в ближнем зарубежье. Бабушка зимой из города не ногой. Да что там из города, из квартиры редко выходит. А если и выходит, то перемещается по ближайшему скверу и не иначе, как в своих расписанных под гжель валенках. В четверг, когда терпение чела на исходе, через Альберта приходит весточка от отца. Она застает чела в момент любования суицидально-депрессивным пейзажем за окном и заставляет вскочить на ноги. Отец вместе с неким маэстро по случаю его концерта будет в субботу утром. Прослушивание между часом и пятью. Точное время будет известно позже. И не дома, а в том самом храме, где Чарли впервые услышал его. Отец договорился на час между службами и репетициями. Нужен большой зал и отсутствие заинтересованных лиц. Консерваторские и прочие училищные исключаются. И хотя слухов и соглядатаев, конечно, все равно не избежать, храм для прослушивания идеален во всех смыслах. И в аскетическом, и в человеческом. От себя добавляет Альберт, не подозревая об особенном значении этого места для чела. Чарли будет стоять у дверей в притвор. Да, лишь в его воображении, но разве этого мало? Разве отец не подумал, несмотря на всю эту ссылку за город, о том же? Подумал. Конечно, подумал. В первую очередь подумал. Чел возвращается на подоконник и обнимает брошенную минуту назад подушку. Еще не вставшая на перекате река радует глаз, пробегая среди белых с бурыми камышовыми проплешинами полей. Она течет как раз туда, где Чарли. Сколько раз за эту осень чел думает об этой связи. Но только сейчас эта тщетная неуступчивость морозу и снегу приобретает иной, вдохновляющий смысл. Пусть Чарли не любит воду, но если она дома, то каждое утро видит ту же самую реку. Напротив ее окон такой же поворот. Быть может, он также свободен ото льда. Вода, стремясь в моря и океаны, забирает с собой его взгляд, чтобы спустя какое-то время Чарли, ничего не подозревая, ответила ему набежавшей как бы случайно на лицо улыбкой. Шорох отвлекает чела от созерцания, и он замечает, что Альберт не ушел, как обычно, а тоже смотрит на перекат. «Встанет к выходным», — говорит он, не глядя на чела. Объясняет как бы себе. Обещает минус 15. И, наконец, смотрит на чела и ухмыляется. «Да, зима, братец мой». Поворачивается и добавляет, уже уходя. «Не сиди так у окна, поберегись». Чарли останавливается в начальной точке и кладет ладони на скалу. Не для температуры и фактуры камня ради. Предыдущие 10 дней дали ей достаточную информацию о трассе, союзничать с которой ей сегодня предстоит. Именно так. Сближаться, а не бороться. Вступишь в конфликт, попытаешься сказать ей «я», сбросит, как пушинку. Вот Чарли и застывает на минуту, как бы здороваясь, руками слушая скалу. Она делала бы так и при наличии слуха. Голос и слух бесполезны для камня. Он ничего не слышит так же, как и Чарли. А голос его эхо – лишь отражение чужих. Чарли отнимает ладони и тщательно на первый раз магнезится. «Иди как можно быстрее, долго не повисишь, а повисишь – забьешься и умрешь. Прыгнуть-то прыгнешь, легкое, не удержишься». Чарли вспоминает ночные наставления отца, который сегодня о маршруте не проронил ни слова, и встает на проблему, тщательно притирая ноги. Страховка нижняя. Шлямбуров набита с избытком. Чарли вчера удивил их количество. Шлямбур. Шлямбурный крюк, который вбивается в скалу для организации точек страховки. Крис с ребятами явно перестарались. «Скала трещинами пойдет, развалится», – пробует шутить Чарли, но отец шутки не понимает и вбивает еще два шлямбура в местах, где, по его мнению, Чарли придется слишком далеко тянуться, чтобы прощелкнуть оттяжку. А это лишнее время и силы. Нельзя нигде задерживаться и везде, где это только возможно, экономить ресурсы. Но при этом нельзя и спешить. Мизерные полки и зацепы, не прощающие миллиметровых ошибок. Короче, сплошные противоречия, которые лишь одному мужчине на свете удалось соединить в итоговый топ. К полудню, когда киношники уже мысленно готовились сворачиваться после череды срывов, Чарли выходит на финальный слопер. Слопер. В скалолазании – пологая, не имеющая ярко выраженных карманов зацепа. Выходит, вопреки тому, как это сделал первопроходец маршрута, не в крест, а ближней рукой. Ее разворачивает спиной к скале, но она удерживается, изогнув кисть в какую-то неведомую невозможную спираль. Наконец-то надетые рыжие очки сваливаются с носа. Родители заходятся в торжествующей шаманской пляске. Отец не приезжает в пятницу, но через Альберта передает расписание на субботу. Время прослушивания 15:00. Начало обычной репетиции. На месте необходимо быть в 14:00. Распевка в 14:30. Пятничная репетиция отменяется, предконцертный день тишины. Всю пятницу от безделья чел мается больше обычного. Река действительно встает. Протоку безнадежно заметает снегом. Прогулка из-за мороза отменяется. Хотя специального указания отца не было. Альберт явно перестраховывается. Но чел не спорит. На фоне всех этих новшеств постоянны только бабочки в своем искусственном микроклимате. Смотритель террариума ввиду погодных изменений специально приезжает, чтобы настроить тепло и свет. Чел жалеет, что не может поговорить с ним, проведя в террариуме почти весь день. Идеальное место и окружение в день тишины. Ко времени кормления чел приносит в террариум кресло-мешок, растворенный в воде мед и корзинку разнообразных цитрусовых. Обычные апельсины сегодня дополняют ломтики грейпфрута и свити. Искусственный нектар пипеткой распределяется по ложным пластмассовым цветкам. Фрукты разрезаны загодя и к этому моменту слегка подгнили. Таковы вкусы потребителя. Чел раскладывает дольки в обычные прикормленные места. Для орнитоптеры Брука в тарелке припасено лакомство. Грязь. Комок мерзлой земли вперемешку со снегом и птичьим пометом, занесенные на ночь в дом. Для лишней влажности грязь помещается ближе к водопаду. И уже вскоре черно-зеленый коврик накрывает тарелку до самых краев. То еще с виду и по запаху лакомства. Но ни фрукты, ни нектар не пользуются такой популярностью. Не споря о вкусах, лишнее доказательство. Чел падает в кресло и в продолжении часа наблюдает неспешную трапезу. Бабочки по одной группами слетаются к кормушкам. Ни эмоций, ни чувств. Нравится, не нравится, кто знает. Известно только, что после еды все они активнее летят на свет. Чел не случайно бросает кресло под лампами. К концу часа чела и кресло облепляют насытившиеся немые красавицы. Самые беспечные садятся ему на руки и лицо, щекочут лапками и хоботками нос и брови. Чел, боясь пошевелиться и спугнуть образовавшееся на нем одеяло, осматривает комнату и убеждается, что к нему слетелись почти все его подопечные. Как вдруг в противоположном углу на кормушке тюльпани он обнаруживает чужака. Белянка? Такая крупная? Да откуда здесь белянка? Чел присматривается и шепчет. Не может быть. Еще с полминуты чел борется с собой. Если он встанет, то одеяло исчезнет. Но в конце концов встает и в два шага оказывается у тюльпана. Белянка взлетает с цветка и летит к южному естественному специально утепленному окну. Чел идет следом. Белянка садится на стекло. Чел на секунду отвлекается на остатки грязи, а когда возвращается к окну, там уже никого нет. В безуспешных поисках он делает несколько кругов и возвращается в кресло. Прекрасно немое одеяло мало-помалу собирается на нем снова. Под ним чел постепенно успокаивается. Не может быть. Мадейра? Чушь какая-то, привиделась. В субботу в попытке избежать пробок выезжают заранее. Альберт перестраховывается и не учитывает незначительный субботний трафик. Они добираются до места заметно раньше срока. Приходится ждать в машине. Гримерки пока кем-то заняты, а в главном нефе собора прохладно. Для пения хорошо, но не для длительного ожидания. Это первое выступление чела перед публикой после летнего провала, и он еще с утра ощущает чуть позабытую смесь желания петь со страхом не спеть даже самой легкой ноты. Отсутствие информации о главном слушателе подогревает волнение. Но все попытки выведать у Альберта, кто же это будет, ни к чему не приводят. Он действительно не в курсе. Отец прибудет с этим человеком непосредственно к началу, хотя, как понял Альберт, слушатель уже в городе. «К чему такая скрытность?» – спрашивает чел. Альберт пожимает плечами. «Слишком известен или... Отец не хочет, чтобы я его увидел раньше времени?» «Или так?» – уклончиво соглашается Альберт. «Или и то, и другое», – подытоживает чел. Альберт молча кивает. Избегая дальнейших вопросов, идет в храм. Возвращается через 5 минут. Гримерка освободилась. Чел выбирается на улицу и невольно глядит в сторону перехода, где в апреле он догнал Чарли. Сейчас улица бела и пуста. Город еще спит после вечера пятницы. Относительно пустый храм. Чел застает окончание репетиции какого-то залетного органиста. Что-то баховское, но вряд ли он сам. Нет объема и какая-то рыхлость, что ли, будто автор не уверен в том, что он вообще композитор. Чел проходит в гримерку, и апрельские воспоминания накрывают его. Альберт долгое время безуспешно пробует привлечь к себе внимание чела. Но он попросту игнорирует Альберта. Распеваться начинает сам. Альберт пробует руководить, но, оказавшись в 4-й стене для чела, решает все-таки не трогать подопечного и уходит в зал проверить фортепиано. Оно стандартное, настроено хорошо, нет претензий. Чел неожиданно появляется в зале на звуки инструмента и отдает себя в распоряжение Альберта. Тот ничего не комментирует, ловя момент. И распевка входит наконец-то в свое обычное русло. По окончании ее Альберт вновь мгновенно оказывается в 4-й стене. Чел удаляется, словно забыв о его существовании. Через 10 минут по звонку Альберт идет встречать гостей. Они прибывают, как это ни странно, вовремя, минута в минуту. Значит, визит гостя короткий, строго расписан. Возможно, редкое окно в расписании слушателя, узнав которого, Альберт в ужасе пятится. По дороге он заметил афишу, но не придал им значения, хотя должен был. Отец чела будет петь на этом концерте в качестве приглашенного гостя. Альберт и мечтать не мог, что когда-нибудь пожмет такому человеку руку. На рукопожатии его ноги буквально подкашиваются. Альберт едва не падает, бросаясь вслед заходящим в храм. На входе в гримерку Альберт останавливается, понимая, что в таком возбужденном состоянии появляться перед челом нельзя, легко сбить весь настрой. Он не должен до самого появления на сцене знать, кто его слушатель сегодня. А если спросит? Альберт секунду думает и решает не отвечать или не знаю. Чел лежит на скамейке и избавляет Альберта от неприятного вранья. Не глядя, спрашивает. Пора? Да. Уняв таки дрожь в голосе, Альберт кивает. Чел встает, выученно освещает лицо улыбкой цветком и вновь до самого выхода на сцену забывает о существовании Альберта. Оказавшись на месте без привычных приветственных аплодисментов, чел теряет на секунду ощущение 4-й стены, и этого мига оказывается достаточно, чтобы узнать сидящего рядом с отцом. Он совсем не изменился с августовского конкурса. Тот же снисходительно ласковый взгляд, та же элегантная стариковская небритость, чуть оттеняемая поднятым воротником пальто. На том же снисхождении он одобрительно кивает челу, как старому знакомому. Сыграно хорошо. Большой актер. Нельзя догадаться о летнем провале. Альберт спускается с амвона и дрожащей рукой протягивает ему программку, о содержании которой, как оказывается, мгновениями позже он не был информирован заранее. Слушатель дольше вынимает из футляра очки, чем читает. Беглого взгляда достаточно. Гость вопросительно смотрит на отца, мелким, едва уловимым движением показав листом в сторону сцены. Отец кивает в знак согласия. И гость удивленно приподнимает брови. Отец повторно кивает и не без напряжения переводит взгляд на сына. Чел смотрит зрителям за спину. Значит, та Б-бездурочка все-таки пусть и виртуально, но здесь. Отец не прогадал с выбором места, и все должно пройти как надо. Он дает знак Альберту начинать и в третий раз ободряюще кивает все еще озадаченному гостю.